Глава вторая. Кто он такой, этот идеальный незнакомец, так ловко ворвавшийся в мой предсказуемый мирок, состоящий из вычурного дома Карима, небольшого пляжа и капризов Тамары? Уже почти вечер, во дворе все готово к приходу гостей, а меня так и не отпустило после мимолетной встречи. Как такое может быть? Встречаешь человека, которого, возможно, больше никогда не увидишь, и все, пропало. Вспоминаю его волнистые волосы с золотистым отливом, греческий профиль. И отчего-то мне отчаянно хочется запустить пальцы в его шевелюру. Я себя не узнаю. Вот тебе и психотерапия. Оказывается, от любви нет никакого спасения. Она врывается внезапно, и ты уже другая. Хотя, почему я решила, что это любовь? Просто мимолетное наваждение. Мало ли, куда он ехал. Может, на край света. В дверь тихонько стучат. Это мама. Она всегда стучит, прежде чем войти. Врывается у нас только Тамара. Карим же никогда не посещает мою комнату. «Заходи, мам!» – подаю голос я. Она безупречна, с распущенными светлыми волосами и в шелковом комбинезоне цвета морской волны. Макияж выдержан в тон наряду. Нежные изумрудные тени, светло-розовая помада. «Какая ты у меня взрослая!» – улыбается София и присаживается на край моей кровати. «Папа был бы счастлив видеть тебя сегодня». «Ох, не лучшее время, чтобы напоминать мне о папе!» «Думаешь, он не видит?» – хмурюсь я. «Видит. Мама грустнеет». «Мам!» – испытующе смотрю на Софию я. «А как ты поняла, что папа – это тот, кто тебе нужен? Что именно он тот самый?» «Не знаю. Тут нечего понимать. Сердце говорит само. Оно начинает биться быстрее, и все, ты другая. Мгновение назад ты была одна, а тут вдруг понимаешь, то, что было до него, теряет свою важность, потому что это любовь». «Ясно!» – улыбаюсь я. И снова перед глазами всплывает образ незнакомца с идеальными волнистыми волосами, которые так хотелось погладить. «Кристина», — вздыхает мама, — «сегодня на твой день рождения придут гости Карима. Придет Зотов-старший вместе с Матвеем. Ты будь к Матвею снисходительнее, ладно?» «Зачем? Обескураженно посматриваю на маму я». «Ты ему нравишься. По-настоящему, понимаешь? А Игорь Евгеньевич очень хочет, чтобы Матвей наконец-то за голову взялся. И то, что Матвей тобой интересуется, вселяет в Зотова-старшего надежду на светлое будущее своего сына». Нервный смешок. «Я все еще удивленно смотрю на маму. Ты это серьезно, мам?» «Так приказал Карим, Кристина. Ты же знаешь, с Каримом шутки плохи. Он не может указывать мне, чьи ухаживания принимать. У него бизнес с Игорем Евгеньевичем. Деньги в нашем с тобой случае решают все. А я что тогда, товар?» «Нет. Ты идеально подходящая кандидатура для Матвея. Да он же балбес, а болтус, который с утра до ночи болтается на пляже. Поэтому его папа хочет тебя в роли невесты. Ты из приличной семьи, к тому же учительница. Передай Кариму, сжимаю кулаки, шиплю я, передай ему!» «Я передам, что ты согласна», — хмурится мама. Она больше не светится изнутри. Ее изумрудные глаза мечут молнии. «После смерти папы нам удалось выкарабкаться из долговой ямы только благодаря ему. Дай Матвею шанс. Нельзя всю жизнь сторониться мужчин. А его папа постарается, и у тебя будет все. Матвеем же управлять легче простого, Кристина». «А как же любовь?» В моих глазах стоит горечь. «Любовь приносит одну боль, поверь», — смотрит на меня мама, и в ее взгляде я читаю невыплаканные по папе слезы. «Проще жить по расчету. Советую научиться управлять мужчинами. Я не стану выполнять глупые прихоти Карима». «Будь сегодня снисходительной», — с расстановкой повторяет мама. «А потом мы придумаем, как от них избавиться». Она поднимается и царственной походкой выплывает из моей спальни. Я швыряю на постель короткое белое платье, купленное за бешеные деньги, и пытаюсь справиться с ядерной смесью в своей душе. Тут и удивление, и ярость, и дикое отчаяние. Оказывается, я ненавижу Карима. Еще как ненавижу. Чувство неприязни, подавляемое все 10 лет, вырывается наружу, и я уже не контролирую свои эмоции. Ненавижу свою великолепно обставленную комнату. Ненавижу этот вычурный, кричащий богатством дом. Все ненавижу. Все и всех. Я швыряю на пол свою косметику, декоративные подушки с кружевом, пинаю ногой обтянутый батистом пуф. Мне хочется порвать свое платье, заботливо оплаченное черствым отчимом. Я в бессилии сжимаю виски пальцами, заставляю себя успокоиться. Потом с надеждой смотрю на балкон, с которого просматривается береговая линия и золотистый закат. Но ведь если я сбегу, это ничего не решит. Мама останется рядом с Каримом, и ей придется выслушать все, что она обо мне думает. Мама сказала, надо научиться управлять мужчинами. «Хорошо, я пойду на свой день рождения. Думаю, с Матвеем я договорюсь. Вряд ли он испытывает ко мне серьезные чувства. А стать примерным семьянином он желает меньше всего на свете. Когда я спустилась по вычурной лестнице, первый этаж уже заполнили гости. Не знаю, откуда у Карима так много знакомых. Из собственных родственников я увидела только тетю Кору, которая приехала с близнецами Витей и Ромой. С нашей последней встречи парни вымахали и в строгих костюмах, которых заставил надеть тетушка, выглядели не на 13, а на все 16. «Кристина, наконец-то!» – слышен вопль Тома откуда-то справа. «Отлично! Благодаря сестричке меня заметили, и теперь все участники приема обернулись в мою сторону. Кажется, босоножки на высоченной шпильке сейчас подвернутся, и я полечу вниз по лестнице в своем дорогущем белоснежном платье. Но нет. Оказывается, запланированная акция с Матвеем работает безотказно. Видимо, все в курсе. Сам гвоздь программы номер 2, то есть бездельник и оболтус Матвей Зотов, выныривает из толпы гостей с обалденным букетом красных орхидей. Я никогда не видела такого букета, и я впервые в жизни вижу Матвея в шикарном светлом костюме. Ага, он не так уж и плох, когда прилично одевается. Жаль, что меня от него все равно слегка подташнивает. Матвей взбегает по ступеням и галантно подает мне руку. Все, теперь я точно полечу вниз. Потому что проще утопиться в бассейне Карима, чем идти под руку с бездельником Зотовым-младшим. Я вижу маму. Ее глаза мечут молнии, требуя подчиниться и взять новоявленного ухажера под руку. Мне кажется, что меня вот-вот стошнит. Я упорно сглатываю свое отвращение и принимаю букет. А потом вместе с Матвеем спускаюсь вниз. Нам аплодируют, кто-то кричит «С днем рождения, Кристина!» А меня вдруг осеняет. Какая же я жалкая на самом деле. Именно сейчас, когда все знают, что мне приказано быть рядом с Матвеем, и я сглотну наживку. Не потому, что безумно мечтаю оказаться еще одной Зотовой и нарожать Матвею кучу маленьких отпрысков, а просто потому, что мы с мамой здесь никто. Балом заправляет Карим. Я становлюсь противной самой себе. Мне снова хочется утопиться в бассейне. Слава богу, внимание к моей персоне постепенно угасает. Я хватаю спасительный бокал шампанского с подноса, который несет нанятый официант, и мгновенно сушаю его до дна. Смотрю на Матвея. Он глуповато улыбается. «Слушай, Матвей!» Я хватаю второй бокал и внимательно смотрю на своего вынужденного спутника. «Ты же понимаешь, что это несерьезно?» «Несерьезно?» Его губы растягиваются в заговорщицкой ухмылке. «Ты что, Кристина? Я устал вокруг тебя ходить. Ты же непробиваема. Уперлась в какую-то непонятную стену и совсем не хочешь обратить на меня внимание. Пришлось действовать через папу. Извини, что заставляю тебя. Просто не вижу другого способа добиться твоего расположения». «Боже, ну какой же Матвей идиот!» Я вздыхаю и хмурюсь. «Вот попало. Ничего не поделаешь, придется дотянуть до конца вечеринки. Иначе Карим сравняет маму меня с землей. Как же я его ненавижу!» Мы с Матвеем занимаем свободный круглый столик у бассейна, и услужливый официант уже мчится к нам, чтобы сервировать его. «Ну правда, Кристина!» — вальяжно улыбается мне Зотов-младший, касается пальцами моей руки. «К чему упрямиться? У нас все получится!» Я уже не знаю, куда смотреть и что придумать, чтобы он отстал. «Матвей, я не умею чувствовать!» — сгорает стыда, и начинаю пространно объясняться я. «Ты разочаруешься во мне, как только мы переступим порог спальни. Я фригидна, понимаешь? Я несу бред. Честно говоря, я даже не совсем понимаю значение слова «фригидно», но, может, это хоть как-то отрезвит моего новоявленного ухажера». «Что ты, солнышко?» – расцветает он. «Как ты можешь знать, что ты фригидна, если у тебя еще никого не было?» «Минутку внимания!» – на сбитую бассейна сцену поднимается ведущий вечеринки, обрывая наш не успевший начаться диалог. На ведущем фиолетовый пиджак, белые брюки и галстук в черно-белый ромбик. Его темные волосы, густые брови напомажены чем-то липким и склизким, и кажется, если коснуться их рукой, то она безнадежно прилипнет. Обалдеть! Оказывается, Карим сегодня заказал не только живую музыку, но еще и ведущего. Старается для Зотова-старшего, не иначе. Сам Игорь Евгеньевич сидит за дальним столиком вместе с моей мамой и Каримом. Попивает коньяк, закусывает его икрой и с удовлетворением сверлит нашу парочку взглядом. «Наша именинница наконец появилась, и я объявляю вечеринку открытой!» – вопит липкий ведущий. С обеих сторон сцены начинают искриться фейерверки. Гости ликуют. «Дорогие гости, пейте шампанское, танцуйте, ныряйте в бассейн. Сегодня день рождения Кристины, а значит, мы обязаны сделать все возможное, чтобы вечеринка заполнилась ей надолго!» Липкий придурок. Она и так запомнится мне навсегда из идиотской выходки отчима. Музыка заглушает восторженные вопли, и официант, снующий с подносом шампанского, становится самым популярным персонажем. Шампанского хотят все. Кто-то пускается в пляс, вокруг взрывается праздничный фейерверк, а я думаю о том, что напиться шампанским – мое единственное спасение. Но, увы, вскоре слышно заунывную песню, и Матвей не дает моей мечте осуществиться. Он тащит меня танцевать. Вы когда-нибудь танцевали медленный танец с партнером, который совершенно не умеет танцевать? При этом вас от него слегка подташнивает, а высокие тонкие шпильки босоножек после 3 бокалов шампанского едва держат вас на ногах. Но я стойкая девушка. Я с честью выдерживаю испытания танцем и даже ни разу не спотыкаюсь. «За молодых!» – радостно кричит Игорь Евгеньевич, и Карим быстренько разливает коньяк в стопки. Мама подмигивает мне и улыбается. Я глупо улыбаюсь в ответ и тяну за 4 бокалом шампанского от проходящего мимо официанта. Сегодня я напьюсь. Это даже не обсуждается. Во дворе становится совсем темно, и в траве зажигаются разноцветные фонарики. Совсем как в нашем старом доме, когда я была еще маленькой, когда был жив папа. Воспоминания, подогретые шампанским, заставляют испытать невыносимое напряжение. Мне плохо. Очень. Время тянется бесконечно долго. Матвей пытается со мной говорить, но у нас почти нет общих тем для разговора, а я не поддерживаю его неудачной попытки меня заинтересовать. Он начинает раздражаться, постукивает пальцами по столику, а я же продолжаю медленно цедить шампанское, постепенно приближаясь к своей цели отключиться от причиняющей боль реальности. Увы, коварное шампанское заставляет меня испытать не только опьянение, но и тошноту. Мне надо в ванную. Криво улыбаюсь я Матвею, поднимаюсь из-за столика и, о ужас, спотыкаюсь о ступеньку, ведущую к дорожке от бассейна к дому. Мне не удается удержать равновесие, я растягиваюсь на ступенях и, конечно, привлекаю всеобщее внимание. Ко мне спешат Матвей, мама, тетя Кора, кто-то из гостей пытается помочь мне подняться, но я почему-то не могу встать. Цель достигнута, шампанское парализует мой мозг, и я больше не контролирую свое поведение. Мне удается подняться, но вместо того, чтобы уйти в дом, я, балансируя, забираюсь на сцену. Вырываю липкого ведущего микрофона, и у меня начинается истерика. Я кричу, что я всех ненавижу, что эти разноцветные фонарики, мелькающие в траве, Карим приказал включить специально, только для того, чтобы освежить мои воспоминания о собственном отце, и что это очень подло вот так вывести меня из равновесия в мой день рождения. Что я не вещи, моим расположением нельзя торговать. Я кричу что-то еще и давлюсь рыданиями. Тетя Кора и мама с ужасом пытаются отнять у меня микрофон и стащить со сцены. Но я упорно продолжаю реветь и орать, что я ненавижу Карима. Гости шокированы. Они молча взирают на мою пьяную истерику. Матвей стоит у сцены, беспомощно разводя руками. Он выглядит, словно побитая собака, которая не знает, как себя вести. Наконец тете Коре удается вырвать у меня микрофон, и он летит в бассейн. Мама и тетя волокут меня вниз, и мы втроем упираемся в Карима. Он стоит перед нами, словно каменное изваяние. Его лицо перекошено от ярости и гнева. Мама и тетя испуганно замирают перед ним. «Карим, я жутко извиняюсь за Кристину, сглатывая ком», — бормочет мама. «Вон!» — приказывает отчим, испепеляя нас ледяным взглядом. «Все трое вон из моего дома, чтобы ноги вашей здесь больше не было. А ты!» — он хватает маму за горло. «Ты отдашь мне все, что я заплатил за твоего мужа. Все, до копейки!» «Карим, я не смогу тебе отдать так много денег. У меня их просто нет», — глотая слезы, шепчет мама. «Надо было думать раньше», — он наталкивает ее от себя и резким жестом указывает нам на железные автоматические ворота. «Я заберу у тебя права на твои книги, а теперь пошли вон из моего дома». Тетя и мама крепко держат меня под руки и стараются быстро пройти мимо гостей. Все смотрят на нас с отвращением и жутким презрением. На мое счастье, Матвей за нами не бежит следом. Но какова цена моей пьяной свободы? Похоже, своей глупой выходкой я подписала маме приговор.